Глава пятая. Между. Напротив нашего дома, за железной дорогой, находился толевый завод. В кирпичном сарае со стеклянными фонарями на крыше стекла этих фонарей были желтым, красным, бордовым, лиловым от паров, скапливавшихся в цехе, стояла 25-метровая ванна с кипящей пековой смолой, прикрытая брезентом. Рулон картона надевали на стальной штырь, раскручивали, картонное полотно пропускали через ванну со смолой и на выходе получали несколько рулонов толь кожи. Завод назывался «раковым корпусом». У всех рабочих была желтая кожа, все выхаркивали смолу из легких, все получали молоко за вредность. Стоки попадали в отстойник, яму, находившуюся за забором завода, а оттуда вся эта дрянь по трубе, проложенной под железнодорожной насыпью, текла в мелиоративные каналы в низине, где был устроен стадион. С низины всегда тянуло мазутом. Если в канаву попадал теленок, его тотчас резали и свежевали, пока мясо не успело пропитаться мазутой. Хозяйки старались не вывешивать белье во дворах. Высокая заводская труба то и дело плевалась липкой сажей. На следующий день после отъезда Милы я сидел на склоне железнодорожной насыпи, поросшем донником, и таращился на яму с мазутой. Поверхность вязкой смолы была где гладкой, где комковатой, цвета скорее темно-лилового, чем черного. Иногда из глубины лениво поднимались пузыри, которые бесшумно лопались на поверхности. Иногда смоляная масса содрогалась, покрываясь рябью, словно там, в мрачной ядовитой этой глубине, жили своей ужасной жизнью какие-то невероятные твари, полуживотные, полурастения, жуткие твари, которые спаривались, рожали детенышей, жрали друг дружку с тоскливой ненавистью и медленно подыхали, дрожа, разлагаясь, и испуская мерзкие газы. «Вот моя душа», — думал я с тоской, — «вот моя совесть». Стендаль как-то сказал, что если однажды он подойдет к окну и воскликнет «Какое прекрасное утро!», то сразу же возьмет пистолет и застрелится, потому что пошлость не может быть оправдана ничем. Но мне казалось, что сравнение моей души с этой мерзкой ямой свежо, оригинально и не заслуживает выстрела в висок. Я уж говорил, что слыхом не слыхал о писателе Набокове, который назвал душу Гумберта Гумберта выгребной ямой, полной гниющих чудовищ. Я думал о Миле, терзался видениями ее супружеского счастья, тем, что ее душистые ножки сейчас целуют другой, и в то же время с нетерпением ждал завтрашнего дня, когда из деревни вернется Анечка. Я, наконец, увижу, услышу, обниму мою милую, мою единственную, и буду счастлив, счастлив, счастлив. На следующий день мы встретились, и все так и было. Я был счастлив, счастлив, счастлив. Она очень соскучилась, была нетерпелива и хотела только одного, чтобы все случилось поскорее. Потом мы лежали в садовом домике, смахивая с себя двухвосток. Анечка целовала меня за ухом, тихо рычала «Я тебя съем, съем, съем», смеялась и дрожала, и ее дрожь передавалась мне. Это был тяжелый, мутный, мучительный год. Учителя и родители говорили, что нам пора бросить глупости и готовиться к поступлению в техникумы или вузы, и многие действительно по-настоящему засели за учебники. А я бродил по парку в конце семерки, читал зачем-то Эйхенбаума, вечером вызывал на улицу Анечку, и мы гуляли под дождем или прятались в садовом домике, где было холодно, сыро и пахло дустом. Отец сложил под моими нарами бумажные мешки с этим ядом, который разводили в воде, чтобы опрыскивать картошку. Уже за полночь мы на цыпочках поднимались на наш чердак, в маленькую комнатку под крышей, где на полках были рассыпаны сушеные яблоки, и занимались любовью. По субботам мы ходили на танцы в фабричном клубе. Помню парня лет 20, который однажды вдруг вскарабкался на сетку, защищавшую окно танцзала, и с тоской завопил на весь зал: «Все пацаны, как пацаны! Все по тюрьмам, один я, как дурак!» Ему хотелось в тюрьму. И вскоре его посадили за зверское избиение соседской девчонки, которая не так на него посмотрела. Анечка упорно занималась, готовясь к поступлению в институт, а я по-прежнему бездельничал, читал все подряд и писал стихи километр за километром, мечтая о славе и деньгах. Мне нужна была пишущая машинка, чтобы перепечатать стихи и послать их в журналы и издательства. Но пишущие машинки стояли только в конторах, а я панически боялся открывать кому бы то ни было, что пишу стихи. Даже Анечка об этом не знала. Помощь пришла с неожиданной стороны, как пишут даже в неплохих романах. Секретаршу директора школы Евдокию Ивановну все звали Ногой. Она была хромой от рождения. Считали бессердечной тварью и боялись пуще директора. Несколько раз меня вызывали на ковер к директору, и я навсегда запомнил атмосферу ледяного равнодушия в приемной, Евдокию Ивановну за пишущей машинкой, ее сухую реплику «Сиди, не дергайся». Если она изредка выходила из приемной, школьники бросались в рассыпную, нога выбиралась из своей норы только в самых жутких случаях, например, если речь заходила об исключении из школы. Она была невысокой, сухощавой, носила обтягивающие свитера под горло и юбки гаде. Жила рядом со школой, занимая комнатку наверху в двухэтажном домишке, а внизу, в двух комнатах, жила многодетная семья железнодорожников. О личной жизни Ноги мы ничего не знали. Однажды кто-то сказал, что у нее был сын, но он утонул на водопаде. В тот раз меня вызвали к директору по какому-то пустячному поводу, и в ожидании приглашения я с завистью разглядывал две пишущие машинки на столе Евдокии Ивановны. Одна машинка была портативной. Нога стучала по клавишам, не глядя. «Как здорово у вас получается», — льстиво сказал я. «Хотел бы я научиться печатать на машинке». Набрался смелости. «А можно у вас попросить вот эту маленькую на время? Я бы дома попробовал». «Нет», — сказала она. «Зачем тебе машинка?» «Я сказал, что надо кое-что отпечатать». «Я могу сделать», — сказала она. «Но это стоит денег. Что у тебя?» И тут я брякнул. «Стихи». Нога повернулась ко мне всем телом и спросила: «Ты пишешь стихи?» Отступать было некуда, я кивнул. «Приноси», — сказала она. «Я сделаю». На следующий день я принес две толстенные папки с завязками, набитые стихами. «Машинка у меня дома», — сказала Нога. «Приходи в субботу в 7. Знаешь, где я живу?» Я собирался в субботу на танцы с Анечкой, но делать было нечего. Субботним вечером я постучал в дверь Ноги. Она проводила меня в комнату, которую, казалось, приводила в порядок какая-нибудь специальная санитарная служба. Ни соринки, ни пылинки, постель на железной кровати с высокими спинками заправлена идеально, всюду белоснежные салфетки и никаких запахов. Нога была в халате, надетом на свитер, и в спортивных штанах. В доме было холодновато. Она пригласила меня за ширму на кухню. Мы сели за стол, накрытый белой скатертью. Она поставила на стол бутылку водки, две высокие рюмки, разлила, мы выпили все молча. И только тогда заговорили о стихах. «Мои стихи ее восхитили. Ты открыл мне новый мир», — сказала она. «Это настоящее», — сказала она. «Ты талант», — сказала она. По памяти процитировала несколько моих строк. Мы выпили еще по рюмке. Оказалось, что она тоже пишет стихи. Для себя, конечно. «Ну и для тех, кто смыслит в настоящей поэзии», — сказала она. Прочла стихотворение о бурном сердце и отравленной любви. Сняла скатерть со стола, поставила блюдечко, разрешив курить, и снова налила в рюмки. Я быстро опьянел. Она читала свои стихи километр за километром. Я кивал, стряхивал пепел в блюдечко и думал, как бы отсюда выбраться. Снизу доносились громкие звуки телевизора. Шел хоккейный матч. «Ну ладно», — сказала нога, — «иди сюда». Мы вышли на середину комнаты. Она скинула халат и задрала свитер, из-под которого вывалились две огромные груди. В полутьме они показались мне лиловыми и пятнистыми. Когда мы занимались сексом, она скрипела зубами и выкрикивала «давай, давай, давай!». Я чувствовал себя хоккейным форвардом, от которого ревущий стадион хором требует гола. «Завтра в 7», — сказала нога на прощание и сунула мне пачку машинописных страниц. Утром я прочел свои стихи, отпечатанные на машинке. Золотые сенокосы к лесу тянутся шершавыми руками. Я оцепенел. Мне, конечно, нравилась красивая машинопись, четкий шрифт, почти как в книге. Но ведь это, подумал я, могут прочесть другие люди, боже мой. Я изорвал рукопись на мелкие кусочки, страницу за страницей, сожалея лишь о том, что не могу все это съесть. С таким объемом бумаги мой желудок просто не справился бы. Пришел дружок Коля, с которым когда-то ночью мы прыгали с водопада. Я рассказал ему о ноге. «Ну, ты нашел, с кем связываться», — сказал Коля. «Она ж солдатам по рублю дает, чтобы они ее трахали». Тогда слова «трахать» в обиходе не было. Коля употребил другое. После обеда я пришел в себя. Вечером мы с Анечкой отправились на танцы. На следующий день нога вызвала меня с урока. Все в классе, даже учительница, замерли от ужаса. Я вышел в коридор. Она строго спросила, почему я не явился вчера в назначенное время. Я молчал. «Ага», — сказала нога, — «значит, ты так. А стихи?» «Да пошли они нахуй, эти стихи», — сказал я. «Никакой я не поэт, и писать стихов больше не буду никогда». Она молча ушла. Не знаю, что она сделала с моей рукописью, но больше я стихов действительно не писал. Господь в тот раз смилостивился и дал мне такого щелбана, что забыть это невозможно. В 1967 году в Советском Союзе ввели второй выходной, и началось страшное испытание советского человечества свободным временем. Фабричные люди с маленькой зарплатой, которые содержали семьи в основном благодаря домашнему хозяйству, коровы, свиньи, куры, картошка, обрадовались, появилось больше времени на хозяйство, еще и оставалось, а оставалось чаще всего на пьянство. Мало кто знал, как распорядиться свободным временем. Да еще телевизоры теперь были почти у всех, а значит, в воскресенье не надо бриться, мыться, надевать чистую рубаху и топать с женой под руку черт знает куда, чтобы посмотреть фильм. Вот он, фильм в комнате, и Райкин в комнате, и цирк, и футбол, даже балет, черт бы его взял, и тот, на расстоянии вытянутой руки. Под пиво, под водочку, под самогон, который гнали многие. Наверное, именно тогда и родилось выражение «хорошо вчера посидели, ничего не помню». Пили и раньше. Но теперь фронтовое поколение вошло в возраст, когда болезни только множились. Пили на фабрике спирт-сучок, пили в красной столовой, пили в кустах на берегу реки, бормотуху, вервану, вермут, пили мурашку, муравьиный спирт, пили одеколон и политуру, а те, кто прошел через тюрьмы, намазывали гуталин на кусок хлеба, выставляли этот бутерброд на солнце, чтобы хлеб хорошенько пропитался спиртом, и ели. Если водки было мало, то в стакан с водкой трое-четверо мужиков терпеливо стряхивали сигаретный пепел, пока не наполнится до краев. Потом сцеживали водку, отравленную фосфором, и пили. Пили самогон с куриным пометом, богатым все тем же фосфором. Пили рабочие, инженеры, учителя, офицеры. У молодых были свои ритуалы. Девушки перед танцами при помощи хлебного катыша снимали с верхней губы усики и закапывали в глаза тропин, чтобы зрачки превратились в бездны, а парни должны были выпить хотя бы по стакану солнцедара, самого популярного тогда дешевого крепленого вина. Вдруг всем нам понравилось собираться всем классом, чтобы отметить день рождения одноклассника. Родители виновника торжества готовили еду, мы скидывались на вино. Помню, как отмечали день рождения хорошей нашей девочки Лиды, отец которой выставил на стол бутылок 10 вина и с радостью сказал: «Лидочке повезло, завезли солнцедар». Потом родителей вытесняли, выключали свет и танцевали под Битлз, под Мулермана, под Песнеров, под кого угодно. Потом блевали. Именно тогда учительница литературы Нина Михайловна Чугунникова, любимая моя учительница, сделала мне неожиданный подарок. Она краснела, когда вызывала меня к доске, чтобы я прочитал стихотворение наизусть. Ей было стыдно за взрослого парня, который не может запомнить даже Есенина. Но во всех других случаях я был ее любимчиком. Писал сочинения, с которыми выигрывал районные олимпиады, а в 10 классе выиграл областную. Много читал, хамски отзывался о Чернышевском и Маяковском, чего те, конечно же, не заслуживали, но Нина Михайловна, бог ей судья, считала эти мои эскапады проявлениями свободного мышления. Она выписывала толстые журналы, о существовании которых я тогда только догадывался. Я приходил к Нине Михайловне, мы пили чай с вареньем и разговаривали о литературе. Похоже, ей это было нужнее, чем мне. Я отмахивался от советской литературы, хотя тогда почти не знал ее, а Нина Михайловна пыталась меня убедить в том, что «Тихий Дон» — это великий роман о великом русском переломе. Она была толстой, краснощекой, одевалась бедно, но как она читала Некрасова, этого ненавистного мне поэта? Пока она его читала, я считал Некрасова равным Пушкину. Но больше всего меня тогда привлекала литература зарубежная. Ее моя учительница знала плохо, особенно современную, из серии «Трилистник». Примеряла нас пламенная любовь к Авакуму и сдержанная неприязнь к Блоку. Я тогда прочел «Макбета», «Ерму», «Трамвай желания» и решил написать пьесу. Ну, например, по сюжету «Слово о полку Игореве». Мрачное средневековье, жестокая Ярославна, которая, оставшись в отсутствие мужа хозяйкой Путивля, приказывает без жалости вешать трусов, испугавшихся нашествия половцев, князь Игорь и его родичи ханы. В детстве родители брали меня на торжественные собрания, посвященные государственным праздникам и проводившиеся в фабричном клубе. После собрания был концерт художественной самодеятельности, изредка выступление какой-нибудь заезжей театральной труппы со скетчами или отрывками из популярных комедий. Когда мы поехали на родину матери в Саратов, я попал на спектакль театра «Оперетты». Мать чуть не плакала от счастья, вспоминая студенческие годы и походы в театры. А я терзался скукой. Вот и все мои театральные впечатления. Думаю, что драматургия привлекала меня вне связи со сценой, сама по себе, четкостью сюжета, глубокой вовлеченностью персонажей в действие, всей той машинерии эффектной и эффективной, которая свойственна хорошей театральной пьесе. В нашей городской библиотеке было много пьес, и я читал их без передышки. Расин, Корнель, Шекспир, Островский, Толстой, Чехов, Горький, который потряс меня своими «На дне» и «Вас и Железновой». Мы даже подискутировали с Ниной Михайловной о Луке, ну, разумеется, которого я считал персонажем вполне положительным, а она вполне отрицательным. Она куда-то ушла и через 5 минут вернулась с книгой. Даже не помню, откуда она у меня. Наверное, со свалки. На обложке тоненькой книги было написано «Уильям Шекспир. All's well that ends well». Именно эта пьеса «Все хорошо, что хорошо кончается» и стала первой шекспировской, которую я прочел в оригинале, хотя, разумеется, и с величайшими мучениями. Мне не повезло. Учителями английского у нас были жены офицеров. Их мужей иногда переводили в середине учебного года куда-нибудь в Среднюю Азию или на Дальний Восток, и случалось, что за год у нас менялось 3-4 англичанки. Как бы то ни было, я осилил эту книгу, одну отчаянную и недвусмысленную фразу из нее «Simply the thing I am shall make me live» — лишь потому, что я такой, я буду жить, запомнил на всю жизнь. Я часто загорался какими-нибудь идеями, например, стать богатырем-красавцем и изо дня в день поднимал 12-килограммовые гантели, но мускулатура не прирастала, и я охладевал к гантелям и богатырям. Или учился игре на гитаре, неделями рвал струны, пытаясь разучить хотя бы 3 аккорда, которые назывались почему-то блатными. Под эти 3 аккорда у нас в городке пели что угодно, но долго не выдерживал, и гитара отправлялась на шкаф. То же самое было и с учебой. В школе я учился, в общем, неважно. Ни упорства, ни целеустремленности, ни желания. Нравились литература и история, получал 5. Не нравилась математика, которая просто вгоняла меня в ступор, получал в лучшем случае 3, а домашние работы, особенно в старших классах, попросту списывал. Любимая Анечка была лучшей в классе по математике, и еще по дороге в школу без слов доставала из сумки тетрадь, чтобы я успел списать домашнее задание. Впрочем, предметы, которые были, так сказать, более или менее конкретными, давались мне неплохо. География, химия, физика. Выпускные экзамены я сдал неплохо, но на вступительных в Калининградский университет провалился, не добрав балла. Был жаркий август. Парни и девушки, которые нашли свои имена в списке зачисленных, бежали в магазины и в кафе, и вскоре на пустовавшем красном гранитном пьедестале в центре города, где до 1961 года высилась бронзовая статуя Сталина, плясала лихая компания новоиспеченных первокурсников. Они пили вино из горла и что-то кричали. А я? Я отправился на Южный вокзал. Там на привокзальной площади стоял аккуратный деревянный павильон «Цветы», в витринах которого были выставлены одни погребальные венки. К торцу павильона была пристроена будочка холодного сапожника, единственного, наверное, во всем городе. Сидя на низкой табуретке, старый армянин починял обувь и мычал какую-то песню без слов. За его спиной, среди шнурков, набоек, подметок и каблуков, к стене была прикноплена джоконда, вырезанная из огонька. Я спросил, почем джоконда. «Полтинник», — без запинки ответил армянин, — 50 честных копеек. «Да весь журнал, из которого вы ее вырезали, стоит 35. И журнала!» «Молодой человек», — сказал старик, воздев палец, — «да хоть из говна! Джоконда, она и в говне джоконда!» У меня перехватило дыхание. Я смотрел в упор на старика, он на меня, улыбаясь. Во мне разгорался просто животный какой-то восторг. Меня даже начало трясти. Старик был прав. Я отдал ему 50 копеек, свернул джоконду в трубочку, купил в кассе за 90 копеек билет, сел в поезд и через 50 минут вышел на перроне родного города. До 7 можно было добраться коротким путем, через железнодорожный мост, с которого к тому времени уже сняли охрану. Но я выбрал длинный путь. Был вечер. Я стоял на мосту у бани, глядя на мыс, где сливались Прегаля и Лава, вспоминал о Миле, но без горечи. Потом вдруг вспомнил несчастную мою няньку Нилу, потом людоедку Настю, которой милиционеры от страха надели мешок на голову, чтобы не видеть ее глаз, мертвую голую женщину в ложбине у детдомовских озер, бедного пса Джима, бросил окурок в реку и двинулся домой. Дома я первым делом спросил у матери, а старуха-немка, веселая Гертруда, что с ней, умерла? Мать пожала плечами. Что она пела, мам? Помнишь, она все время что-то напевала про какие-то миллионы? Зайтум шлюнген миллионен. Ну да, Шиллер. Значит, умерла? Давно. Ужинать будешь? Неохота. Я повесил Джоконду над своей кроватью и вышел на улицу. В старом парке было безлюдно, тихо, терпко пахло осенним листом. Я бродил по дорожкам, напевая под нос «Зайтум шлюнген миллионен диссен кюс да ганцен вельт». «Зайтум шлюнген миллионен, обнимите миллионы в поцелуи слейся свет, братья над шатром планет, есть отец к сынам склоненный». В душе поднималось какое-то светлое волнение, от которого слезы наворачивались на глаза, словно я прозрел какую-то высокую истину, хотя ничего такого и в помине не было. Я вспоминал о старике Армянине и Джоконде и улыбался. Домой я вернулся в хорошем настроении. Родителей мой провал на вступительных экзаменах расстроил не очень сильно. Или они не хотели показывать своих чувств. Отец только бровь поднял, когда через два дня я сказал, что оставаться здесь, в городе, не хочу, а попробую устроиться в Калининграде. Через неделю я уже работал учеником фрезеровщика на вагоностроительном заводе. Пятый цех вагонзавода. Ночь. Протяжно скрежещут карусельные станки, вжикают строгальные. Ровно ревет мой продольно-фрезерный, на котором установлены 8 вагонных букс. Мне выдали маску из оргстекла и пневматическое точило снимать заусенцы с обработанных букс. Продукция пойдет на экспорт. Для себя буксы не обрабатываются, и так сойдет. Ну что ж, экспортная букса стоит 10 копеек, на 1,5 копейки дороже советской. Можно заработать 8-10 рублей за смену. В цехе довольно холодно, и мужики греются водочкой. Я отказываюсь. Недели 3 назад я вот так погрелся за компанию и запорол дорогую фрезу. Таких фрез всего 1,5 десятка в области, на вагонке и на 820-м заводе. Тогда выпили, я заснул, очнулся от жуткого скрежета, фреза раскалилась до бела, отливки букс очень неровные, зубья поплыли, меня пропечатали в заводской многотиражке, рыжий, тощий, с бородой, в очках, ну, мерзавец, и лишили премии. Хватит с меня. Да и закусить нечем, ночью столовка не работает. Устраиваюсь поближе к воротам. Здесь воздушная тепловая завеса. Станок ревет. Подремываю, покуриваю. Утро солнечное. За 10 минут до конца смены сжатым воздухом сметаю со станка стружку, хотя это запрещено. Стружка забивает все пазы, станок может сломаться, но так делают все. В раздевалке мою руки в бочке с керосином, после чего под душем обдираю пальцы куском наждака профсоюзным мылом, а ничем другим руки не отмыть. Поднимаюсь к общежитию, захожу в столовку, плотный завтрак плюс кружка пива со сметаной по-литовски. Глаза начинают слипаться. В большущей комнате нас трое. Витька, только что дембельнувшийся морпех, и пожилой учитель начальной школы из Молдавии, приехавший на завод зарабатывать пенсию. Он работает на погрузочно-разгрузочной площадке, сколачивает ящики для электропогрузчиков, еще одна продукция завода. Вечерами варит суп из кильки и пьет синий платочек, алжирское вино по 77 копеек за бутылку, которое в Калининград, говорят, доставляют танкерами. Поест, выпьет, начинает готовиться ко сну. Снимает ватник, куртку, пиджак, душегрейку, рубашку, футболку, еще одну капусту. так и не сняв 3-4 рубашки майки, валится боком на кровать, стонет, всхлипывает, тоненько храпит. Ни жены, ни детей. На морозе, на сыром балтийском ветру 8 часов в день заколачивает гвоздями ящики для электропогрузчиков и пердит всю ночь. Пердит и пердит. Витька каждый вечер уходит промышлять. Танцы в зале «Космос» в парке Калинина, разбитом на месте немецкого кладбища. Выпивон, подраться, снять девчонку. Возвращается пьяный, довольный, рассказывает о былых драках, засыпает как убитый. Сегодня Витька явился позже меня. Избит до полусмерти, весь в крови, упал на койку, завернулся в простыню, на ней выступили черные пятна. — Ты как? — спрашиваю. — Хорошо, погуляли, — хрипло отвечает Витька. Ложусь, прижимаюсь щекой к батарее отопления, — зуб ноет. Засыпаю. Просыпаюсь после обеда. Витька сидит на кровати, пытается содрать с себя окровавленную простыню. Присохло. «Дерни», — просит меня. «Сдираем». Терпит. Морпех же. «Надо похмелиться. Без меня, Витек. У меня планы. Обед, библиотека, кино». После обеда неторопливо бреду по улице Кутузова. Особняки, пушкинский багрянец и пушкинское золото. Солнечно. К библиотеке имени Чехова. Библиотекарша наблюдает за мной с интересом. Работяг с вагонзавода берет такие книжки, какие вор не возьмет. Она довольно крупная, лет 25, у нее толстые длинные ноги, она разводит красивые коленки, видны белые труськи, и улыбается, не сводя с меня насмешливого взгляда. Книги. Что на этот раз? Станислав Дегат. Прекрасный прозаик. Тикамацу Монзаймон. Драматург, почти современник Шекспира. Рильке, Ворпсвет, Роден. Хватит на 3 дня. Еще не вечер. Болит зуб. Читать неохота. Иду в кино. «Пусть говорят». Самый кассовый фильм начала 70-х. Что-то испанско-мексиканское с поющим красавчиком Рафаэлем. И черт с ним, вяло слежу за сюжетом. В зале человек 20-25. За моей спиной парень тискает подружку, она бьет коленкой в мое кресло, парень пыхтит, девчонка начинает учащенно дышать, и вдруг вопль. Дикий, душераздирающий. «Убили! Убили! Включите свет! Убили!» Паника, грохот. Кто-то бежит по проходу, его настигают, валят на пол, вспыхивает свет. Парня скручивают, он смотрит из-под лобья. Знакомое лицо общежитское. Всех трясет, все тараторят. Ни с того, ни с сего этот парень ударил ножом в шею зрителя, пожилого мужчину. Пострадавшего увозит скорая, парня уводят милиционеры, бьют на всякий случай, пинают. Вечер в общежитии, после ужина. Делать нечего, болит зуб, пытаюсь читать. Заходит знакомый из кузнечно-прессового цеха. Господи, он эпилептик, ему нельзя в кузнечном, у него то и дело приступы, но у него дома мать, инвалидка и сестра, дурочка. Рассказывает. Оказывается, парень из инструменталки проиграл в карты место и ряд в кинотеатре «Победа». То есть он должен был убить человека, купившего билет на это место в этом ряду. Я думал, это байки. Зэки любят порассказать про такие случаи. А вот нет, не байки. Играли, от нечего делать. Проиграл — плати. Говорят, старик, которого он ударил ножом, умер в больнице от потери крови. Читаю Тикамацу, смотрю в окно. Ночь черная, морозная, дикая. Золотая осень, начинается дождь. Зуб болит. Пьеса называется «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей». Все верой просветленные и все непросветленные великой верой, и все миры равно обрящут мир, и милосердия. Молдаванин плачет во сне, пердит и снова плачет. Библиотекаршу с красивыми коленками звали Риммой. Однажды в начале зимы я спросил, можно ли проводить ее домой, она кивнула. Мы зашли в кафе, выпили варны, разговорились о книгах. Она сказала, что у нее есть август 14-го, а ее матери не будет до утра. Римма жила в панельной пятиэтажке рядом с Домом профсоюзов. Из-за ее окон был виден новый корпус университета и вход в блиндаж генерала Ляша, где в апреле 45-го был подписан акт о капитуляции Кёнигсбергского гарнизона. Матери ее действительно дома не было, а август 14-го был. Пухлая пачка папиросной бумаги, слипшиеся машинописные строчки, бледный шрифт. Еще у нее была бутылка кальвадоса, любимого напитка героев Ремарка. Комната Риммы была тесной, и чтобы не толкаться, мы раздевались по очереди. Она не любила целоваться. «Рот женщине дан не для поцелуев», — сказала она, опускаясь на колени, — «а для дела». Мы встречались почти каждый день. Отношения наши были ровными. Заходили в кафе, иногда гуляли вдоль Прегли. С дна реки то и дело всплывали и лопались на поверхности громадные пузыри, и по округе распространялся запах тухлых яиц. В Преглю сливали свои отходы два целлюлозно-бумажных комбината. Потом мы отправлялись к Римме. Она не любила рассказывать о себе. Хуже того, она не любила, если о себе начинал рассказывать я. Но зато о книгах, о литературе разговаривать с ней можно было сколько угодно. Когда я открыл ей, что хочу стать писателем, она сказала, «Это ремесло вора, шпиона и убийцы. Писатель подглядывает, подслушивает, крадет чужие черты и слова, а потом переносит все это на бумагу, останавливает мгновение, как говорил Гёте, то есть убивает живое ради прекрасного». Вор, шпион и убийца. Это было сказано, конечно, ради шутки, ради красного словца, но ведь литература и есть красное слово жизни. «Не убивает», — вяло возразил я, — «а дает новую жизнь, иную». Но спорить она тоже не любила. Однажды я обнаружил на ее животе шрам, узловатый, грубый, кесарево, — неохотно объяснила она. Я училась в техникуме и была дур-дурой. Мой мальчик умер, а я все не соглашалась от него избавляться. Врачи рассказали мне об одной женщине, которая 3 года носила в утробе мертвый плод. Младенец заизвестковался, покрылся скорлупой, превратился в яйцо и чуть не убил мать. Я испугалась и согласилась на кесарево. Голос ее звучал глухо, бесстрастно, а у меня мурашки бегали по спине. Вскоре Римма познакомила меня со своей матерью, работавшей венерологом в больнице для моряков дальнего плавания. В благодарность за лечение пациенты дарили ей кубинский ром, французский коньяк, бразильскую кашасу. Эмма Сергеевна, Эмма, просто Эмма, смотрела на меня пристальным, изучающим взглядом, а я прятал руки, которые никак не удавалось по-настоящему отмыть от заводской грязи. Я чувствовал, что не нравлюсь ей, да она этого и не скрывала. А вот она мне сразу понравилась. Все, что у Риммы было слишком, у Эммы было идеальным. Однажды я не застал Римму дома. Эмма накормила меня ужином, стала расспрашивать о родителях. Мы разговорились под коньяк. Она все время двигалась. Доставала из настенного шкафчика салфетки, с нижней полки пачку соли, вставала, садилась, закинув ногу на ногу, наклонялась ко мне, чтобы прикурить, и как будто не замечала, что ее маленький шелковый халатик скрывал от меня разве что ее живот и спину, да и то не всегда. Потом она попросила помочь. Надо было достать со шкафа какую-то шкатулку. Никакой шкатулки я там не обнаружил. Тогда Эмма сама влезла на стул, приподнялась на цыпочки, скользкий шелковый халатик сполз с нее, она повернулась ко мне и с улыбкой, ну что ты будешь делать, развела руками. К тому времени Мы оба были пьяны. Я снял ее со стула, поцеловал. Она ответила, прижалась ко мне, потом впилась в мою спину ногтями и закричала. Но когда в комнату вошла Римма, проговорила спокойным голосом. «Я ж тебе говорила, лапа моя, ему все равно с кем». Терять мне было нечего. Я похлопал Эмму по бедру и проговорил. «Скажу больше, ты была лучше, чем она». Эмма от неожиданности захохотала, но когда Римма вышла, сказала, «Мы оба поступили некрасиво, но ты поступил по-мужски, а я по-божески». В прихожей Римма проговорила, глядя в угол. Она переспала с моим первым парнем, чтобы доказать, что я ничего не стою. А ему было 16. Потом я ее отомстила, увела у нее любовника. Потом другого. Она у меня. Наверное, эта война не закончится, пока я не убью эту суку. Или она меня. И Кесарева. Это ведь она, эта сука, заставила меня сделать Кесарева. Дверь из гостиной распахнулась, Эмма закричала с порога. «Но зачем ты ему это рассказываешь? Ну зачем он чужой, Рима, чужой? А мы свои. Я сука, да, я твоя сука, девочка моя любимая, твоя, ты моя!» Римма схватила ее за руки, обняла, они разрыдались. Я выскользнул за дверь, спустился на улицу, перевел, наконец, дыхание и закурил. Никогда еще я не чувствовал себя таким чужим, посторонним, лишним, как в те минуты. Эти две женщины, мать и дочь, годами терзали друг дружку. Их мучительные жизни медленно сгорали, не выделяя ни тепла, ни света. И это была любовь. Любовь, черт побери, любовь без глубины и высоты. Любовь на уничтожение, любовь безлюбая и бесконечная, как смерть. В детстве каждая встреча с незнакомцем — это страшный суд, каждая утрата — апокалипсис, потому что ребенок не знает стыда, который объединил бы его с другими людьми, и только потом, с возрастом, он становится историческим существом, одновременно единственным и одним из многих. Я не испытывал стыда, думая о Римме и Эмме. Мне только предстояло понять, что непознанное — лишь часть непознаваемого, даже если речь о людях, а не о Боге и дьяволе. Понять, а еще сделать самое трудное — смириться с этим. А тогда, сунув руки в карманы, я неторопливо пошагал к трамвайной остановке, чувствуя себя чистым и свободным. Я вышел в широкий створ между домом профсоюзов и строившейся гостиницей, и сквозь снежную мглу, колыхавшуюся тяжко и торжественно, навстречу мне всплыла из поймы Прегли громада кафедрального собора, убожество которого, руина и руина, тонуло в морозной ночи, скрадывалось, размывалось русским снегопадом. Мимо пронесся, глухо погромыхивая на стыках рельсов, узкий ярко освещенный трамвайчик, нырнул к основанию моста и тотчас взбежал на горб эстакады. Нет ничего тоскливее, чем слякотная, промозглая, тухлая зима в Калининграде. Но нет ничего прекраснее, светлее, головокружительнее, чем зимняя ночь в Кёнигсберге, да еще безветренная, со свежим снегом, вдруг повалившим с темных небес. Дышалось легко и свободно, и только сладостный страх, не затрагивавший сердце, но лишь слегка бередивший душу, напоминал о смертности человеческой. На улицах еще не улеглась беготня, но снег и тьма, свет множества фонарей, окон и автомобильных фар сделали свое дело. Привычный кошмар нового города со всеми его убогими пятиэтажками стремительно угасал, уступая место древнему, устоявшемуся, пусть иллюзорному, но оттого еще более привлекательному и неожиданному, незнакомому чувству, которое забирало душу в виде этих островерхих черепичных крыш, узких улочек, вымощенных плоским булыжником, фахтверковых домов. Я остановился под кроной тополя, почему-то не сбросившего свои жестяные листья, извлек из нагрудного кармана сигару Белинда, любил повыпендриваться, и чиркнул спичкой. Аромат кубинского табака смешался с арбузной свежестью снегопада и запахом дорогих мужских духов, накрывшим меня с головой, когда по тротуару прошла державшаяся за руки парочка красивых педерастов со счастливыми, ослепительно-белыми лицами, яркими блестящими губами и черными провалами глаз. Я любил приходить сюда вечерами. Садился на лавочку и подолгу курил, глядя на кафедральный собор и стоявшую на другом берегу Ганзейскую биржу, которая встречала гостей Дома культуры моряков широким лестничным маршем и двумя львами, державшими в лапах рыцарские щиты. С них давным-давно были аккуратно сбиты гербы Ганзы и Кёнигсберга. Я не был историком и знал о 700-летней предыстории Калининграда не больше, чем другие. Да и если бы даже меня допустили в архивы, вряд ли я долго бы выдержал. Меня мало интересовал реальный Кёнигсберг, где не находили себе места Гофман и Клейст, а в разгар русско-японской войны некий университетский доктор Шаудин порадовал мир открытием бледной спирохеты. Меня притягивал скорее образ утонувшего в вечности города королей, и в такие минуты жизнь моя представлялась мне путешествием в прошлое, в миф, и зыбкость существования между реальностью и этим иллюзорным прошлым вовсе не пугала, но вызывала озноб и даже что-то похожее на радость, самое безотчетное, а нередко и самое беспричинное из чувств, ощущений, состояний человеческих. Я это остро чувствовал, оказываясь вдруг в этом историческом зазоре, в этой напряженной неопределенности бытия, и воображение мое сливало образы чудес и чудовищ в некое целое, das Ganze, в мир превыше всякого ума, в котором я ощущал себя центром и средоточием необозримой и невообразимой сферы космоса. Черепичные крыши, черные кроны деревьев, блеск булыжных мостовых, звяканье и лязг корабельных цепей, доносившиеся из порта, перезвон узких трамвайчиков, словно переламывающихся на горбатых мостах за кафедральным собором по ту сторону острова, где когда-то и начинался город королей. Я сидел на лавочке, курил и бормотал. На дальнем горизонте, как сумеречный обман, закатанный город и башни плывут в вечерний туман. Жить этим, конечно, нельзя, но забыть это невозможно. К следующим вступительным экзаменам я подготовился по-настоящему, без дураков, сдал на одни пятерки и был зачислен на историко-филологический факультет. Родители были довольны. Через 10 дней я въехал в старое университетское общежитие на улице Чернышевского, в комнату номер 88, такую маленькую и узкую, что в ней с трудом помещались три солдатские койки с панцирными сетками, платяной шкаф, тумбочка и стол. Самым трудным предметом для студентов-филологов оказалась история КПСС. Вел ее Иван Андреевич Парутин, профессор и проректор, человек маленького роста, с жидкими рыжеватыми волосами, в больших очках, которые вечно съезжали с его маленького точеного носика, и в пиджаке с белыми от мела карманами. В карманах он хранил карточки с цитатами и цифрами, и то и дело доставал их рукой, из которой не выпускал кусочек мела. Был он суховат, тверд и требователен. Студенты, в большинстве своем вчерашние школьники, его боялись. Ведь вся наша школа, в том числе и высшая, была построена по-военному. Учитель задает вопрос, ученик отвечает выученное. А Иван Андреевич требовал от студентов, если не свободы мышления, то хотя бы самостоятельной умственной работы. «Вот, посмотрите!» — он доставал из кармана карточку. «Кулаки в конце 20-х годов, накануне коллективизации, составляли примерно 12-15% населения, а давали они более 60% товарного хлеба». Пауза. «Почему же тогда партия поставила задачу уничтожить кулака как класс? Ведь именно кулак и был основным производителем хлеба. Зачем же его уничтожать?» Аудитория молчала. «Действительно, зачем уничтожать тех, кто выращивал более половины или даже две трети всего товарного хлеба в России? Это же самоубийство». «А все дело в том, — продолжал Иван Андреевич, так и не дождавшись ответа, — что кулак — это мелкая буржуазия, а мелкая буржуазия постоянно воспроизводит себя как класс, что нетерпимо в стране, приступившей к построению социализма. Вот потому-то и надо было кулака уничтожить как класс». Все с облегчением вздыхали. Как все просто, оказывается. В общежитии после занятий мы возвращались с небольшой компанией. Однажды зашли в небольшое кафе, где можно было взять стакан чаю за 3 копейки и несколько пончиков в пудре по 4 копейки за штуку. Отогрелись. Один из моих друзей, мой тезка, он был старше нас, вдруг сказал, вспомнив лекцию профессора Парутина: «Уничтожить как класс. Миллионы людей загнали на севера, сколько народ поубивали, баб, детей. Бабушка моя до сих пор вспоминает, как голодали эти производители хлеба в шалашах на Северном Урале. И что, социализм этого стоит, этих миллионов живых людей?» «Это мне напоминает рассуждение Ивана Карамазова о слезинке невинного ребенка», — сказал я. «По логике Карамазова, если в фундаменте всемирного счастья есть слезинка ребенка, то счастье — это не счастье, а черт знает что. Но ведь тогда никакое дело невозможно, ни доброе, ни злое. Тогда только бунт и топор». «Я говорю не о слезинке, а о реках крови», — сказал тезка, — «о миллионах невинных людей». Слово «невинность» вряд ли уместно, когда речь заходит о миллионах. О миллионах, которые, невзирая на всю эту кровь, поддержали большевиков. Равнодушие и глупость масс, назови это невинностью, великое историческое преимущество любой власти. Друзьям наскучил этот разговор, и вскоре мы с тезкой остались одни. Он заговорил о социализме и коммунизме, о том, что большевики пришли к власти по законам истории, которые не нуждаются в оправдании, а потом установили законы, которые не могут быть оправданы никакими законами истории. Я пытался возражать, напоминая о том, что всякая революция — это неизбежность, а не необходимость, и никогда еще победители не отказывались от власти, чтобы подчиниться законам истории, которую они оседлали. «История — это люди!» — с пафосом воскликнул я. «Не бесплотный дух!» Он спросил, читал ли я Гегеля, о Макиавелли, о Монтескье, о Мальбранше, о Гиббона, о Момзена, о Ключевского, о Соловьева, о Бердяева, о некоторых династиях египетских фараонов. Нам почти ничего не известно. Они правили сотни лет, — сказал он. Когда-нибудь о советском периоде русской истории учебники расскажут одним абзацем. Что такое для истории 50 лет? Кто сегодня помнит о том, что было при царе Василии III? А ведь это при нем возникла идея о Москве, Третьем Риме. Это его называли храбрым, вояка был отчаянный. Никто ничего не помнит. Затерялся наш Василий между великим отцом и великим сыном». Я стал горячо возражать, хотя не читал ни Гиббона, ни Ключевского, ни Бердяева. Сравнение с фараонами и Василием III показалось мне возмутительным, а уж один абзац и вовсе не устраивал, ведь в этот абзац помещалась и моя жизнь. Мой новый друг был студентом-филологом, а потом ему удалось перевестись на юридический. Сокурсники не любили его за едкий ум, и однажды кто-то из них в отчаянии воскликнул: «Остановите его! Не то он станет генеральным прокурором Союза!» Генеральным прокурором он не стал. После университета попал в военную прокуратуру, потом несколько лет служил в Афганистане, был ранен, контужен. По возвращении рассказывал об уголовных делах, которые ему приходилось вести, о 20-летнем сержанте, который расстрелял афганскую семью, занял ее дом и превратил пятерых несовершеннолетних девочек-сирот в своих наложниц, а матери этого сержанта, докторе биологических наук, милейшей женщине, коренной москвичке, которая никак не могла поверить в то, что ее сын способен на такое зверство. Таких дел было немало, но следователям приходилось нелегко. Москва считала, что советские воины-интернационалисты не могут совершать уголовных преступлений против афганского народа. При Ельцине мой тезка подался в политику, был депутатом, но вскоре вернулся в профессию, защитил диссертацию и стал преподавателем университета. Университету я благодарен не за лекции об Илиаде и Энеиде, который за неимением специалист по античной литературе читал «Пушкинист» по ветхому учебнику Ратцига, и не за семинары, на которых замечательная наша преподавательница, свободно владевшая немецким, французским и английским, учила нас ценить звук пись поэзии Гейне по переводам Тынянова, благодарен за такие вот разговоры, которые способствовали моему развитию, расширению моего ума, думаю, в гораздо большей степени, чем даже чтение Платона или Шекспира. В нашей 88-й комнате каждый вечер собиралась тесная компания. Иногда пили вино, тогда как раз в магазинах появился дешевый «Оболтус», «Обольвинс», литовское яблочное вино. Но не напивались, нам было интереснее разговаривать, чем пить. Почти все писали стихи и читали стихи. Пастернак, Мандельштам, Цветаева. Все любили фильмы Тарковского, и все постоянно цитировали «Мастера и Маргариту», хотя от этой любви уже начинало подташнивать. Многие пробовали себя в прозе или участвовали в постановках студенческого театра «Миниатюр». Театром руководила преподавательница зарубежной литературы Вульфовна, Тамара Львовна Вульфович. Она цитировала Роже Гарди, оговариваясь при этом, если по каким-то причинам экзамен буду принимать не я, имя Роже Гарди лучше не упоминать. Все говорили такие дела и называли нашу компанию «Карасом», потому что все упивались Куртом Вонегутом. Все говорили об искусстве, все мечтали. После посиделок провожали городских девочек до дома, общежитских после вина-то разбирали по постелям. Мы были молоды, глуповаты и, разумеется, красивы и бессмертны. А какая ж девушка откажет бессмертному красавцу? Помню один такой разговор об искусстве под вино. Кто-то вдруг задал вопрос, а чем, черт возьми, объясняется такое высокое качество поэзии, например, Данте, и прозы, например, Флобера. Но без дураков, без ямбов в синегдах, а, так сказать, метафизически или даже, не побоимся этого слова, онтологически. Но чем? Что заставляло этих людей до самой старости вкалывать, переписывать, зачеркивать, снова писать, комкать и даже сжигать, чтобы потом начинать все сначала? Что? Не талант же в самом деле? Потому что если талант, то надо тогда разбираться с талантом, а на это наших куцых мозгов точно не хватило бы. Мы искали ответов попроще. И вдруг не самый пьяный из компании сказал: «Да они ж трусы». Боялись, что их не так поймут. Боялись, что бог литературы даст им по жопе за дрянную работу. Они не были уверены в себе. В этом смысле они были слабаками и трусами. Мне это простое объяснение понравилось. На экзамен по литературе с ним не пойдешь, но для жизни вполне годилось. Ведь верно же, трусили все эти Данте и Флоберы. Гениальность — это трусость, страх. Ну или там страх Божий, то есть стыд. Вот с тех пор и засела у меня в голове история искусства — это история стыда. История преодоления стыда на пути к еще большему стыду и так до смерти. К тому времени я уже твердо знал, что стану писателем, прозаиком, поэтом или драматургом, на худой конец критиком, великим, разумеется. Если соглашаться на меньшее, ничего не добьешься. Я писал в толстых тетрадках Стихи, наброски, прозы, диалоги, соображения о прочитанных книгах и виденных фильмах, но это не складывалось в целое. Уже тогда я начал смутно понимать, что можно написать 100 блестящих фраз, но не выстроить из них даже посредственного рассказа. Я наотрез отказывался обсуждать написанное с друзьями, а пуще того на заседаниях нашего литобъединения. Все эти посиделки с вином, с пьяненькими признаниями «старик, ты гений», с коллективной любовью к одним и тем же персонажам вроде Вознесенского или Ванегута, это стадное стремление быть как все, не как все, все это вызывало раздражение. Как-то я не выдержал и заявил, что бойня номер 5 Ванегута — пример безмозглого анархизма, безответственного и антиисторического. Человек становится взрослым только после того, как преодолеет первую любовь, проговорила Вульфовна, глядя на меня с веселым удивлением. «Потому что настоящая любовь не может быть ни первой, ни последней, она просто настоящая». Кто-то заметил, что преодоление сродни предательству, уметь, разумеется, в меня. Вульфовна кивнула и, подняв стакан с Агдамом, вольно процитировала Гегеля. «Движение есть ряд последовательных падений». Больше я на эти посиделки не ходил. Однажды дождливой осенью мы с другом Женькой шли через Площадь Победы, чтобы поскорее добраться до сухого места и выпить чего-нибудь горячего. Вдруг Женька притормозил и толкнул меня в бок. У витрины центрального гастронома стоял старик в длинном буром пальто, в меховой шапке и ботинках с галошами. Он тупо смотрел на витрину. С его шапки, с носа и, кажется, изо рта текло. С небритого подбородка желтая щетина капала. В руках у него была авоська с какими-то мелкими сверточками, на плече подтекшее белое пятно птичьего помета. Воплощение немилой старости. — Это Пьер, — сказал Женька, — писатель. Вообще-то он Петр, кажется, Николаевич, но все зовут его Пьером. — Писатель. До того вживую я видел только одного писателя. Женькиного отца, обаятельного живиального еврея. Он со вкусом одевался, был человеком веселым, талантливым, остроумным и очень неглупым. В 30-х он попал в Нарильлак, а по возвращении из лагеря стал довольно успешным литератором, чуть ли не единственным калининградским писателем, которого охотно издавали в Москве. — И что он пишет? — спросил я. — Пьер, что пишет? — Про революцию что-то там. — ответил Женька. — А еще про колхозную деревню. В общем, всякое не читайло. Пьер посылал рукописи в московские и питерские издательства, а к рукописям пришпиливал репродукцию картины, на которой был изображен Ленин с детьми в горках. Обводил красным карандашом голову одного из мальчиков, от нее тянул стрелку к пояснительной надписи «Это П». То есть это был он, Пьер. В союз писателей он вступил, когда этот союз создали, в 1934-м. Об этом он тоже, конечно, сообщал всем этим сукам в московских и питерских издательствах. Но эти суки Пьера не жалели и не печатали. В местном издательстве иногда публиковали, а в столичных — нет. Впрочем, с точки зрения материальной, Пьер был хоть и не богатым, но более или менее обеспеченным человеком. Он жил на путевочке. Ему регулярно выписывали путевки по линии пропаганды советской литературы. И он встречался с читателями в школах, библиотеках, а еще лучше в воинских частях, которых тогда в Калининградской области было очень много. Если обычный лектор из общества знания, например, получал по путевочке рубля 1,5-3, то член Союза писателей 10 и даже больше. Испитые майоры-пропагандисты, служившие в гарнизонных домах офицеров, за бутылку водки подписывали сразу 2, а то и 3 путевки. Жить было можно. В те годы 10 рублей были серьезными деньгами. Я смотрел тупо на Пьера, который все еще стоял у витрины, и мне вдруг стало страшно. «Видишь ли», — сказал Женька, заметив, как изменилось мое лицо, — Есть разница между писателем и членом Союза писателей. Когда сегодня меня называют писателем, я смущаюсь, вспоминая Пьера. Благодаря Женьке я прочел «Кафку». Тот знаменитый черный том, выпущенный в 1965 году без указания тиража и включавший роман «Процесс» и несколько рассказов, в том числе «Превращение». Достать эту книгу было почти невозможно. На черном рынке она стоила сумасшедших денег, чуть ли не 200 рублей, столько моя мать получала за 2 месяца. Я видел рассказы Кафки, переписанные от руки и перепечатанные на пишущей машинке. В университетской и областной научной библиотеках этот черный однотомник выдавали только в читальный зал. Женькин отец купил Кафку в книжной лавке писателей на Кузнецком по членскому билету Союза писателей. Книгу держали в обложке с цветочками, без надписей, чтобы не вводить в искушение даже друзей дома. В моей жизни было немного книг, которые произвели на меня такое сильное впечатление, как этот том Кафки. Он был не просто одним из великих писателей. Он был особенным. Я долго не мог сообразить, что же не позволяет мне ставить его в ряд, например, с Достоевским, или Джойсом, Беккетом, или Фолкнером. Прочитанный, погрузившийся в мое сознание, он продолжал жить своей непонятной жизнью, где-то в глубине, ворочался, стонал, корчился, иной раз даже вызывая у меня приступы удушья. Он был даже не бесчеловечным, но внечеловеческим, внеземным. Как и при первом знакомстве с Гоголем, я чувствовал, что Кафка — не литература. Во всяком случае, не то, что мы привыкли считать литературой. Но что это было? Мне казалось, что сам факт существования Кафки ставит под угрозу мое писательское будущее, ни много ни мало. Он был каким-то опасным существом, которое без спросу поселилось в моем доме, отравляя жизнь, отравляя все то, что я считал литературой. Его нельзя было игнорировать, не получалось. О нем можно было не думать годами, но я чувствовал, что он вошел в мою жизнь, растворился в ней, как сахар в горячей воде. Эта загадка мучила меня много лет, пока я не прочел дневники Кафки, открывшие человека, которого мне так не хватало в его романах и рассказах. И тогда все мои страхи и догадки обрели форму. Кафка стал тем писателем, который завершил историю психологизма в литературе, в культуре вообще. Начало этой грандиозной эпохи положил Августин, который первым в европейской культуре ввел «я» в литературное произведение. Потом был Петрарка с его знаменательным восхождением на Монванту и апологии человеческой души как единственного настоящего сокровища. Потом был Пико де ла Мирандола, провозгласивший человеческую личность Копполо Мунди, связующим мир звеном. Потом был долгий период, когда психологизм вообще считался чуть ли не важнейшим мерилом мастерства художника. Этот период достиг пика в творчестве Достоевского, Толстого, Флобера и завершился Прустом, Джойсом, Беккетом и, может быть, Фолкнером. Кафка не лучше и не хуже их, он стоит особняком. Он заглянул в эпоху после психологизма. Его романы — это произведения без автора. Они написали себя сами, без участия автора, личности с ее религиозными, эстетическими, сексуальными или гастрономическими предпочтениями, которые в этих книгах и для понимания этих книг совершенно не важны. Автор умирал не в прозе, в дневниках, потому-то мы и читаем их с пониманием, то есть читаем, следуя культурным традициям предыдущей эпохи. Кафка дневников и писем — живой человек. Он доступен нашему состраданию, презрению или хотя бы пониманию. Но Кавка-прозаик в этом нисколько не нуждается. Превращение можно поставить в ряд с шинелью и человеком в футляре, и это не будет большой ошибкой. Поведение и гибель Йозефа К. можно объяснить его абсолютным доверием к Богу вне человека, и это тоже не будет большой ошибкой. Кавку можно считать сатириком, наследником Свифта, мастером черного юмора, как назвал его Томас Манн. Его можно считать даже богословом, в том ограниченном смысле, который мы вкладываем в это определение, когда говорим, например, о Достоевском или Кьеркегоре. Наследником Фомы Аквинского или иудейских мистиков и эзотериков. Невелика, однако, заслуга в том, чтобы быть писателем, договорившим Свифта или иллюстратором каббалистических трактатов. Однако это не о нем. Кавка другой. От его юмора, а он настоящий юморист, мурашки по спине даже у дьявола. Проза его — это проза сама по себе, это мир сам по себе, жизнь сама по себе со всей ее глубинной абсурдностью, фатальной непоправимостью и завораживающей правдивостью, не имеющей ничего общего с правдоподобием. Это в чистом виде Динкензих, это безымянное хтоническое чудовище во тьме, вне истории и вне морали, не нуждающееся в нашем сострадании или понимании. Он тот Освенцим в литературе, после которого можно делать что угодно, даже писать стихи, но нельзя делать вид, будто ад — это другие. Рильке однажды сказал, что прекрасное — то начало ужасного, которое мы еще способны вынести. «Das Schöne ist nichts als den schrecklichen Anfang, der wir noch gerade tragen». Кажется, Кавка заглянул дальше этого «Анфанг» и погиб. Остальное — домыслы слабаков, которые боятся признать очевидное. Мы живем в эпоху перехода от психологической литературы к какой-то другой литературе. И вполне возможно, что имена писателей нашей эпохи скажут будущему читателю не больше, чем имя какого-нибудь Авсония из Бурдигалы в IV веке нашей эры, составлявшего центоны, стихи из полустишей Вергилия, в которых не допускалась никакая отсебятина. Никто не вспомнит нас, мы никому не нужны, наши имена ничего не стоят. Мы в тупике, мы прижаты к стене, мы никто и ничто, нихель. И лишь после того, как эта кавкианская мысль станет такой же органической частью нашей души, каковой в нашей крови являются альбумины, глобулины и фибриногены, только тогда, может быть, мы скажем свое слово в литературе «после Кавки». Сейчас задним числом я понимаю, что именно эта кавкианская мысль, часто неосознанная, оказывалась спасительной, когда жизнь загоняла меня в тупик, в угол. Осенью на втором курсе у нас появился новый декан. На смену легкому, артистичному и саркастическому поэту, который на факультетских вечерах выбегал на сцену и под аплодисменты вдохновенно читал «Чуть свет уж на ногах», пришел маленький серый человечек, у которого было нездоровое лицо с краснотцой, репутация посредственного литературоведа и страсть к расовой чистоте. При первой же нашей встрече он удивился моей фамилии и долго изучал мое лицо, фас и в профиль, но никаких семитских признаков у меня, увы, не обнаружил. Жизнь студентов с фамилиями вроде Зарахович и Габер осложнилась, некоторым пришлось уйти. Профессор Гминский расставался с ними без колебаний и сожалений. Но зато после второго курса он помог мне и еще нескольким студентам пройти практику в районных газетах, пообещав, что в случае удачи нам не грозит распределение в сельские школы. Мне не хотелось становиться школьным учителем. Да и университет поднадоел. Читать книги было интереснее, чем рассуждать о них. Чтение принимало часто своеобразный характер. Например, я пытался из фрагментов, цитат, обмолвок, намеков сложить портрет Альбера Камю, читая книгу Великовского «Грани несчастного сознания», или извлечь из книги Быховского, посвященной критике неотомизма, подлинный образ святого Фомы Аквинского. Тогда этот метод получил довольно широкое распространение. Книги о современной буржуазной философии, психологии, социологии привлекали читателей вовсе не критикой, а возможностью реконструкции запретных учений. Если это и было Фрондой, то самой невинной. В конце концов, самыми антисоветскими писателями, по моему глубокому убеждению, были вовсе не Солженицын или Шаламов, а Шекспир и Достоевский. Когда на семинаре, посвященном путешествию из Петербурга в Москву, я сказал, что Радищев никакой не революционер, даже не бунтарь, а хранитель, призывавший власть к реформам, чтобы избежать народного недовольства и бунта, преподавательница вывела меня из аудитории и шепотом попросила больше никогда такого не говорить. Я был удивлен. Мне казалось, что я истолковал книгу Радищева единственно возможным образом. Друзья хвалили меня за смелость. А мне, человеку, вообще говоря, самовлюбленному и жадному до похвал, было не по себе. Все это отдавало каким-то непроходимым провинциализмом, пошлым и тоскливым. Некоторые студенты гордились тем, что за ними топает КГБ, хотя все их вольнодумство исчерпывалось мечтами о выгодной женитьбе на дочке начальника милиции Центрального района Калининграда и стихами без рифмы. Но еще они мечтали за стаканом вина о тех временах, когда народ понесет с базара не Маркова и Ленина, а Кафку с Солженицыным, и об аспирантуре, хотя их, ценителей Пастернака и Мандельштама Цветаевой, мучила мысль о том, что в аспирантуре им придется заниматься Некрасовым, поскольку аспирантов набирал только профессор Гаркави, известный некрасовед. То и дело, они принимались с азартом вычислять стукачей среди друзей. От этих разговоров попросту тошнило. Я чувствовал, что живу не своей, какой-то межеумочной жизнью, и вся эта жизнь между становилась все невыносимее. Весной на третьем курсе мы в общежитии праздновали день рождения коня и свиньи. Они родились в один день. Двухметровый Геша-конь, мастер спорта по волейболу, деревенский парень из Белоруссии и полутораметровый Мишка-свинья, москвич в фирменных джинсах, куривший Мальборо, были друзьями «Не разлей вода» и ютились в одной комнате. Прокутив деньги, они жили посылками, которые присылала деревенская родня коня. В посылках было сало, чеснок и лук. С утра до вечера в их комнате стоял смрад, а под ногами шуршала луковая шелуха. Если у них появлялись деньги, они первым делом устраивали постирушки, брали в прокате стиральную машину и баян, устанавливали машину в общей кухне, набивали доверху рубашками, брюками, простынями, бельем и запускали. Конь садился на табуретку окна и начинал под баян орать белорусские народные и партизанские песни, пока вода из дрянной стиральной машины, хлеставшая на пол, не доходила до его лодыжек. Развешивать белье и убирать воду коню помогала Цыпа. При маленьком росте и вопиющей худобе у нее были огромные груди. Когда они трахались, Цыпа орала на все общежитие, и каждый час, завернувшись в простыню, выбегала в коридор, чтобы отдышаться и покурить, а потом возвращалась к коню доорать свое. Двойной день рождения отмечали с размахом. Было много гостей, много кориандровой водки и всяких дешевых закусок вроде шпротного паштета, который мы называли рвотным. Мой однокурсник Сакс импровизировал на своем серебряном саксофоне, и все млели от сачмо. Сакс был бисексуалом. Как-то он рассказал мне о своем первом гомосексуальном опыте. А после этого он дал мне 30 рублей. Тридцатник, старик. После занятий, однако, у университета его ждали сногсшибательные молодые женщины, одетые так, как не одевалась даже наша Оленька Овчинникова, отец которой был начальником гарнизонного военторга. Вечерами Сакс играл в ресторанах и в деньгах никогда не нуждался. А дружок Сакса, Гонька, крупный парень с волнистыми волосами до плеч, в тот вечер рвал гитарные струны, колотил подеки и вопил своим божественным голосом: «Boy, you're gonna carry that weight! Carry that weight!» Ему аплодировали прохожие с тротуара. Геша Конь вскоре ушел из университета и устроился в милицию. Через 3 месяца его наградили медалью. Он в одиночку обезвредил опасного преступника. Цыпа стала учительницей немецкого в школе рабочей молодежи и родила ему 3 детей. Свинья вернулся в Москву к родителям. Сакс впутался в какую-то темную историю с наркотиками, но избежал тюрьмы. Он по-прежнему играл в ресторанах и пользовался большой популярностью. Гонька стал солистом ансамбля песни и пляски Балтийского флота, и когда он выходил на авансцену, раскидывал руки и запевал своим божественным голосом: «Прощайте, скалистые горы!», суровые адмиралы в зале смахивали слезы с ресниц. Вольнодумцы, кто женился на дочке начальника милиции Центрального района, кто устроился в комсомольскую газету, кто в горком и обком комсомола, кто в аспирантуру, где приходилось заниматься ненавистным Некрасовым, а один из них, советскую власть он называл режимом, хотя тогда так было принято называть только правительство Пиночета, после университета и вовсе пошел служить в КГБ. Стихи писать они все перестали. Общежитие, где мы праздновали тот день рождения, вскоре превратили в один из учебных корпусов университета. На праздновании двойного дня рождения я чем-то отравился и попал в инфекционную больницу. Через 2 дня гомерический понос прекратился, но выпускать меня не стали. Инкубационный период 21 день. Друзья принесли мне сигареты, учебники, чтобы я мог подготовиться к летней сессии. Накатила Пасха. В воскресенье к моим соседям по палате приехали друзья, подруги и жены, которые привезли много вкусной еды и выпивки. Мужчины, питавшиеся паровыми котлетами без соли, набросились на копченую рыбу. За стол позвали медсестер, и вскоре все были пьяны. Самая молодая из медсестер, ей было 19, и она уже 2 раза лечилась в психушке от алкоголизма, устроила стриптиз в смотровом кабинете. Ее трахали по очереди человек 15-20. Потом она кое-как выбралась во двор, закурила, упала лицом на скамейку, залилась кровью и потеряла сознание. В полуразрушенном здании, стоявшем на огороженной территории больницы, тоже кого-то трахали. Видны были женские задницы, голые ноги, нижнее белье. Мужчины в больничных пижамах бегали через дырку в заборе в соседний магазин за добавкой, пытались передать вино несчастным, которые томились в забранных стальной сеткой боксах с табличками «Чума» и «Холера». В туалет было невозможно зайти. Огромный бак для мочи был перевернут, номерные горшки с дерьмом валялись где попало. Я боялся копченой рыбы и вина, а потому читал учебник на своей койке, только изредка выходил на лестницу покурить. При мысли о том, что вскоре я вернусь в общежитие, в университет, займусь тем, что мне было неинтересно, не нужно, меня ж мутило, а весь этот разгул... Особенно сильного впечатления на меня он не произвел, я и в родном городке навидался всякого. Утром я сказал врачу, который пришел меня осматривать: «Я здоров. Понимаю, у вас правила, инструкции, но выпустите меня отсюда. набрал воздуха и договорил. «Иначе я напишу жалобу вашему начальству и расскажу о том, что здесь происходило вчера». Врач посмотрел на меня печально и выписал. В тот же день я отнес в деканат заявление с просьбой об отчислении, забрал из общежития Джоконду, висевшую над моей солдатской койкой, и уехал домой. Через несколько дней я стал корреспондентом районной газеты «Знамя Ильича».